Сегодня Международный женский день, и среди множества поздравлений, пожеланий часто можно услышать слово «красота». А что такое красота для нас, христиан? Давайте поговорим об этом. Красота – это непосредственное доказательство присутствия Бога во Вселенной. Бог – художник, который творит мир. Художник, который создает прекрасное. Скульптор, который лепит совершенство. Есть пейзажи, в них краса купается. Лица есть, что глаз не отвести. Это то, что чаще замечается, что пленяет взор в земном пути. Но есть то, что непонятно каждому. Это сердце духа красота. В ней стремление к высшему, к прекрасному. Благодарность, радость, доброта. И она рождается в сознании, в глубине потолщей дум и лет. Красота в духовном созревании и в победной жизни среди бед. В понимании невыразимого, в преклонении пред божеством, в вере, открывающей незримого, в созерцании милости святой. Всем доступно превосходство истины в образе Спасителя Христа. Тот красив душой, кто любит искренне Господа, в чем сердце чистота. Красота – это свойство Вселенной, которой Господь ее наделил. Однако грехопадением человек нарушил эту красоту сначала в себе, а потом в мире. И поэтому красота имеет также и земное измерение, которое чаще всего ассоциируется с человеческой телесностью, физиологическими проявлениями личности и красотой внешних форм. Можно сколько угодно сопротивляться этому, но мы знаем, что многие зависят от телесной больше, чем хотят этого признать. Я понимала красоту неверно, пока душа не встретилась с Иисусом. Теперь стыжусь, что так высокомерно я относилась к светлым чувствам. Вот мужество восторг я считала, бесстрашно прыгнуть прямо в пламя жаркое. Меня, как многих в мире, восхищало все громкое, все звонкое, все яркое. Я любовалась в мире только сильными, я любовалась смелыми, отважными, умелыми, способными, красивыми. Но идеалы были все бумажными. Своим распятием и воскресением Христос воссоздал первоначальную красоту мира, чтобы засвидетельствовать красоту Небесного Царства и вдохновить людей на жизнь в вере и благочестии. И с тех пор этот небесный свет, он заряжает человека, он возвышает его и приводит его к Богу. И тот, кто полюбил этот свет, он становится пленником нового мира, мира Христа. Бог ценит в людях внутренние ценности. Все внешнее, как оболочка, мертвое. Он в своем слове говорит из вечности, красивым быть не может сердце черствое. Нет красоты в глазах Христа превыше. Красив душой, кто не живет впустую. Чужую боль способен кто услышать. Мир красотой лишь этой существует. Господь наделил человека способностью чувствовать прекрасное и даже творить его. Изначально в красоте усматривалось именно созидание, а не разрушение. В ней, как в проявлении божественного, является животворность и сила, которая может исцелять души и лечить сердца. Сжечь жизнь легко в горниле за мгновенье, но Господу совсем другое нужно – любви огонь, участие и терпение. Вот истинная красота и мужество. Красота. Это слово рисует перед нами прекрасные образы, но превыше всех он, исполненный нетленного совершенства. Лик мучимого за нас Спасителя, подвиг его – вот высшая проба красоты. Христианство уделяет особое значение прежде всего красоте внутренней. Согласно этим принципам, важно украшать себя не только эксклюзивными атрибутами, но что намного важнее благочестивыми и добрыми делами. Благородство, кротость, доброта – это те качества, которые во все времена ценились в женщинах-христианках. Внутренняя чистота и благие намерения всегда проявляются внешне и делают женщину еще более привлекательной для окружающих. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Внешняя красота без духовной красоты и мудрого поведения выглядит так же ужасно и отталкивающе, как в этом примере «Золотое кольцо в носу у свиньи». Вот почему Писание говорит следующее: «Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Итак, не принимайте то, что красиво, только частично, но цените красоту в целом». О, помоги, купивший мне спасенье, чтоб всей душой молитвенно постичь, в чем красота священного нетленья, в чем истина без примесей интриг. Иметь успех без шумного эффекта, хранить в душе смирение кристалл, без гордости земного интеллекта, без пены человеческих похвал. Когда растут злословия пирамиды, когда к врагам уходит лучший друг, учи прощать и не копить обиды, и быть среди твоих надежных слуг. Учи, Господь, любви и состраданию, учи быть чуткой и готовой защищать гонимых, обреченных на страдания, дерзнувших твою правду утверждать. Пусть не смогу достичь я идеала, учи меня, я к одному стремлюсь, вся жизнь, чтоб отражением верным стала во всей великой красоте, Иисус. Аминь.